За время проведения операции Ланс ни разу не присел. Он или стоял посреди подземного зала, либо прохаживался мимо столов и пультов, следя за работой сотрудников. Его мрачноватая аура действовала безотказно. Никто даже не выходил на перекуры, все выполняли свое дело с максимальной самоотдачей. Однако магистр не только стоял над душой у штабистов. Он непрерывно напитывал свой мозг самой разнообразной информацией, поступающей из многочисленных источников. Вот и сейчас, стоя возле шеренги связистов, он изучал свежую распечатку со списком потерь. Даже их значительное превышение над запланированными цифрами не отразилось на бесстрастном, будто высеченном из камня лице. Честно говоря, ему было глубоко наплевать на количество потерянных самолетов и пилотов. Ланс пытался установить, смог ли кто-то из противников спастись из монастырского комплекса. Во всем списке его насторожил один единственный пункт. Развернувшись, он отыскал взглядом ответственного сотрудника, но подходить не стал. Тот сам поднял голову и поспешно направился к магистру. «Что-то не так?» – осторожно поинтересовался мужчина, замерев в двух шагах. «Да, истребитель 1442. Он потерян в 110 километрах от места событий. Как это произошло?» «Достоверно пока неизвестно. Его направили на перехват вертолета незадолго перед началом операции, покинувшего воздушное пространство монастыря. Первая атака победы не принесла. На втором заходе пропала связь. Радары ближайших объектов Ордена зафиксировали его резкое снижение и потеряли контакт. А вертолет тоже упал. Разведывательный самолет уже нашел его обломки. Истребитель лежит в 2 километрах. Сейчас на место выехали наши сотрудники для организации легенды происшедшего. Местность густонаселенная. Слишком многие видели бой и катастрофу, сами понимаете». «Ваши действия бездарные», – равнодушно произнес Ланс. «Немедленно отправьте на место группу специалистов для изучения местности и обломков машин. Необходимо установить, сколько людей было в вертолете и спасся ли кто-нибудь из них. Хорошо бы также идентифицировать их личности». «Частично это известно», – поспешно заявил сотрудник. «Судя по одному из последних радиоперехватов, на борту находилась Ветрова Алина, она известная воспитанница монастыря, практикантка». «Я прекрасно знаю, кто она», – холодно ответил Ланс. «Предоставьте мне полные данные по радиоперехвату и выполняйте указания». На лице Ланса впервые обозначилось что-то похожее на гримасу. Он посмотрел в дальний угол центра, где с одного из мониторов испуганно смотрела симпатичная девушка. Снимок был сделан около года назад, в монастыре. А после июньских боевых действий долго пользовался популярностью. Магистр прекрасно помнил все перипетии таежной войны. Впрочем, сейчас он размышлял не о подробностях тех событий. Он думал об этой странной девушке, выбравшейся живой из настоящего ада, поставив при этом в тупик лучших ученых Ордена. Ему не понравилось, что эта же воспитанница принимала участие в неравном поединке между вертолетом и истребителем, закончившемся в ничью. Ветрова была везучей, опасно везучей.